Раздел седьмой. Он приехал к ней через два дня ранним утром. Машина остановилась перед воротами. Валентина в это время высаживала цветочную рассаду и была одета в рабочие штаны, свитер, фартук, на руках садовые перчатки. Она так увлеченно работала, что не сразу даже поняла, что машина остановилась именно рядом с ее воротами, потому что к соседям то и дело приезжало до десятка машин за день. От мощных грузовых фар с мебелью до изящных кабриолетов. Подняв голову и увидев знакомый «Мерседес», она не поверила своим глазам. Ведь финал их с Игорем Николаевичем вечера никак не предполагал развитие этого сюжета. Прекратив по его инициативе разговор по интересовавшему ее вопросу, они остаток вечера просто ужинали, беседовали на какие-то отвлеченные темы, даже шутили, смеялись, вспоминали общих знакомых, коллег по работе, а потом и вовсе скатились к производственным проблемам. И вот теперь он стоял за черной чугунной решеткой ворот и наблюдал за тем, как она, нервничая, пытается стянуть с рук тесные, перепачканные землей перчатки. «Ну что, гостей принимаете?» — услышала она и почувствовала, как кожа ее покрывается мурашками. «Игорь Николаевич, Господи, как же я рада!» Она наконец-то стянула перчатки и бросилась отпирать ворота. «Проходите, пожалуйста!» Распахнув ворота, она жестом предложила ему заехать во двор, и когда проделала это и добилась того, чтобы он ее понял, вдруг с ужасом осознала, как глупо, наверное, она выглядит, предлагая ему заехать к ней. А что, если он приехал вовсе даже не в знак того, что принял ее предложение, а напротив, чтобы предложить ей, скажем, уволиться? Или еще по какой-то другой причине. Может, он вообще приехал лишь на минуту. Однако он, кивнув ей и улыбнувшись, вернулся к машине, сел, заехал, и Валентине не оставалось ничего другого, как запереть за ним ворота. — Вот славно! Я рада вас видеть! — говорила она, с волнением наблюдая, как он выходит из машины. — Что-то он сейчас ей скажет. Как себя поведет? Вообще-то я приехал жить к вам. Если вы, конечно, не передумали. Услышала она, и ноги ее подкосились. Она подумала, что ей все это снится. Что так, как он себя ведет, что говорит, как смотрит и улыбается, все это возможно только во сне. Или же она сошла с ума. Хорошо. Отлично. «Давайте, вынимайте уже ваши чемоданы», — решила она подыграть своему сну, и снившийся ей Игорь Абросимов покорно открыл багажник и достал оттуда большой, вполне реальный чемодан. «Скажите, вы мне не снитесь? Это действительно вы?» — решила все же переспросить она, предполагая, что если он ей снится, то никакой ответственности за происходящее она не несет и поэтому может вести себя как угодно. Если же все происходящее не сон, и он действительно приехал к ней с чемоданом, что означало, он собирается жить с ней под одной крышей, тем более, что дурного в том, если она поведет себя естественно? Нет. Я вам не снюсь. Он был какой-то другой. Словно это был не он, а его брат-близнец, которому поручили окончательно разыграть, унизить ее, а потому он вел себя неестественно просто, решительно и даже как-то по-свойски. Так не бывает. Тогда проходите, пожалуйста. Позавтракаем. Я утром только кофе выпила и сразу в сад. Она чуть было не проговорилась, мол, так давно мечтала заиметь свой сад, и вот теперь не могу нарадоваться, что он у меня есть. Она не должна была ему рассказывать обо всем, что с ней произошло. Пусть он думает, что этот сад у нее давно, и что все то, чем она занимается, цветы, деревья и вся эта деревенская загородная жизнь для нее так же естественны и комфортны, как и городская, вернее, прежняя ее жизнь. Вы любите цветы? Кажется, это рассада бархоток, спросил Игорь. Он удивлял ее, потрясал каждую минуту. Откуда ему известно, что это бархотки? Он же мужчина. Между тем он поставил рядом с ней чемодан и теперь стоял как бы в ожидании того, что его проводят в его комнату. Ну, точно, сон. Вы разбираетесь в цветах? Нет, что вы. Нет, так, знаю некоторые. Моя мама очень любит цветы, и у нас всегда много бархоток. Ну и замечательно. Пойдемте, Игорь.